Он немного поспал, а может и нет, однако угольник, которого искали его руки, мог привидеться ему только во сне, когда он вздремнул, прислонившись в неудобной позе к стенке. Никакого угольника нигде не было. Прогремело несколько грузовиков. Но вот после долгого ожидания, когда в его спокойную уверенность стало уже закрадываться нетерпение, перед домом раздались громкие, ожесточенно спорящие голоса, и он одним прыжком вскочил с постели. Эстрелья пыталась утихомирить какого-то человека, а тот чего-то требовал от нее, крича, насмехаясь и призывая в свидетели прохожих. Послышался скрежет ключа в замке, и женщина вбежала в комнату, комкая новый банкнот, который он дал ей на такси. «Шофер говорит, что бумажка фальшивая, а у меня ничего нет». Кто-то отчаянно колотил молотком в дверь, от ударов сотрясался дом. «Он говорит, бумажки, на которых генерал с прикрытыми глазами, фальшивые, а у меня ничего нет. Сегодня я как раз заплатила за квартиру». Ошеломленный беглец взял банкнот и стал изучать его, рассматривая на свет, вертя в руках и разглядывая со всех сторон. А тот, на улице, продолжал кричать и издеваться. «У меня никогда не бывает скандалов», — стонала Эстрелья. «Я женщина порядочная». К двери, по-прежнему сотрясавшейся от ударов, неторопливо подходил полицейский. «Иди туда, сейчас я все улажу». Женщина подтолкнула его к последней комнате со святым Иосифом, увешанным четками. Окно комнаты выходило на пустынные задворки. Пока он снова возвращался в полумрак, входная дверь открылась, и до него донеслись смутные отголоски разговора. Шофер, умиротворившись, принял приглашение и теперь извинялся, что поднял такой шум, рассказывая в оправдании случай с фальшивыми деньгами, которые суют вечером, чтобы легче было обмануть. Потом послышалось шушуканье и смех. И вдруг Эстрелья проговорила неестественно громко, явно желая, чтобы ее услышали по ту сторону патио. «Говорю тебе, милый, мы одни во всем доме. Не веришь? Посмотри сам». Подстегнутый этим предупреждением, беглец перекинул ногу через подоконник и прыгнул в темноту. Поскользнувшись, он упал на кучу мокрой бумаги, сваленной вперемешку с гнилыми фруктами, перьями и устричными раковинами, отбросами рынка, которые завтра же растащат собаки, а за ними расклюют стервятники. И неожиданно его охватил такой покой, что некоторое время он лежал неподвижно среди холодной шелухи и чешуи, не решаясь двинуться с места. Выброшенный в окно окурок кольнул его руку красным огоньком. Сигарета была обернута в маисовую бумагу. Странно, таких теперь почти никто не курит. Боль вывела его из неподвижности, и он встал, раздумывая, куда направиться. Пошарив по карманам в поисках очков, он вспомнил, они остались на плетеном столике возле кровати Эстрельи. Стоя у старого фонтана, он усердно счищал пятна со своего синего костюма. Давным-давно здесь поили лошадей и мулов, в те далекие времена, когда под унылый перезвон бубенцов со всей округи съезжались в город тяжелые вазы. За неимением щетки он оттирал материю пучком соломы, смоченным в еще теплой от солнца воде. Но вдруг ему показалось, что какие-то грузчики слишком пристально на него смотрят. И хотя уж этих-то людей ему нечего было опасаться, он поспешил уйти и зашагал по грязной улице с валяющимися в канавах капустными кочерыжками, с растоптанными фруктами на решетках стоков. Дорога до дома движения, даже если идти по прямой, была не близкой. О каждой улице он судил по количеству развесистых деревьев, ведь ему так нужна их тень. И по ее крутизне, перед подъемами сердце у него замирало, словно впереди лежал нескончаемый путь в безлюдной пустыне. Он готов был уже постучаться в дверь к Эстрелье, чтобы она хоть выглянула, но вспомнил, что если у нее кто-нибудь был, она всегда выключала свет в передних комнатах и не отзывалась на стук, полагая, что неожиданному гостю неприятно будет ложиться в постель еще теплую после недавнего посетителя. А так, решив, что она вышла с какой-нибудь надобностью, он вернется попозже. Кроме того, беглец опасался, что женщине не скоро удастся отделаться от шофера, который уж наверняка воспользуется такой расплатой и чего доброго останется до глубокой ночи. Значит, надо явиться туда как можно раньше и узнать сразу без околичностей и оговорок, кончится ли завтра эта нескончаемая ночь. Ему надо так немного, виза, несколько грошей и люди, да, люди, которые будут рядом с ним в последний момент. А теперь он будет говорить с человеком из дворца. Он избавил его от опасного противника, послав по почте книгу, которая взорвалась, едва ее открыли. Важно было раздобыть толстый том с плотным переплетом и прорезать в толще страниц небольшую выемку. Это была антология ораторов от Демосфена до Костеляра, мадридское издание начала века в шагреневом переплете. «Адская машина» уместилась точно между Цицероном и Гамбеттой. Прославившиеся своим ораторским искусством политические деятели Древней Греции. Демосфен, годы жизни 384-322 до нашей эры. Древнего Рима, Марк Тулий Цицерон, годы жизни 106-43 до нашей эры. Испании, Эмилио Костеляр, годы жизни 1832-1899, и Франции Леон Мишель Гамбетта, годы жизни 1838-1882. Позже тот, кто готовил том, был схвачен и погиб вместе с другими, но никого не выдал, или, как это говорится, не пел на допросе. Только он, единственный уцелевший свидетель, который брел сейчас по извилистой улочке между запертых лавок с опущенными железными шторами, знал тайну посылки. В подтверждение он хранил квитанцию на заказной пакет, посланный от чужого имени. Он напомнит об этом, если понадобится, пригрозит, что пошлет копию в газеты с подробным письменным объяснением. Он заставит человека из дворца действовать без промедления. «Не выходи из своего убежища и жди», — велел тот передать ему. Но ожидание он отбыл с излишком, а неожиданно пришедшая смерть изгнала его из Мирадора. Сейчас он подумал, что нет худа без добра. Смерть старухи была, может быть, последним благодеянием, которым он был обязан той, что выкормила его молоком своей груди. С новым приливом мужества он ускорил шаг, думая, как глупо было посылать Эстрелью просить о том, чего он вправе был требовать. Он вышел на широкую улицу с двойным рядом деревьев, где бодрствовала статуя испанского короля в мраморном завитом парике и мраморной мантии, окруженная колоннами великой эпохи, которые рядом с размалеванными в оранжевый и голубой цвет колоннами соседних порталов казались одинокими свидетелями былого могущества среди нелепостей, падкой на моду разностильной мещанской архитектуры. Он миновал церковь с высоким готическим шпилем. Под ее аркбутанами ютилась ловчонка, торгующая улитками и негритянскими амулетами. И, пройдя под порталом большой ложи, обошел стороной полукруглое здание партии, где в центральной части еще горел свет и, должно быть, шло какое-нибудь собрание. Ускоряя шаг, он подумал, что и тут он стал ренегатом вскоре после приезда из Санкти-Спиритуса, и как бы в поисках прощения перекрестился перед святой девой, стоявшей в нише дома. Дальше начинались строгие решетки ботанического сада, а за решетками — дощечки с латинскими надписями на клумбах, орхидеи, свисающие с полузадушенных деревьев, раскрытые виктории регии, на дремлющей воде среди гигантских маланг, испещренных пятнами холодного электрического света. Позади сада, словно врезанная в красно-бурую полосу туч, возвышалась на крутом холме черная громада тюрьмы, зажатая контрфорсами старой испанской крепости, такой же, как многие другие, построенные на Антильских островах по заказу поборника католицизма итальянским военным архитектором, великим мастером прятать подземные темницы, тайные камеры и переходы в каменном чреве крепостных стен. Беглец, содрогнувшись, вспомнил, что именно здесь, сразу за четвертой сторожевой башней, рядом с бойницей, не так давно его драгоценное тело в ужасе корчилось перед угрозой пытки. И завидев густолистные деревья, он поспешил укрыться в их тени от омерзительного воспоминания. Он дошел, не задерживаясь, до университетского холма. Там горели огни, надрывались громкоговорители. Необычное для такого часа освещение напомнило ему о драматических спектаклях, которые время от времени устраивали студенты литературного факультета в колонном патио. Вот и сейчас, наверное, сотни зрителей смотрят какую-нибудь трагедию, разыгранную студентами в костюмах вестников, стражей и героев. И загнанный беглец с тоской подумал, каким коротким оказался для него путь от этого здания с высокими перистилями, с видным издалека девизом «Hoc erat in votis» под аллегорической фигурой знания, да мрачной, сулившей возмездие крепости, где его заставили подло изрыгнуть, это называется петь, все, что узнал он от людей в недобрый час, встреченных им в коридорах факультета. Ревели из рупоров искаженные голоса атридов, хор проревел пророческую строфу, и беглец замер у подножья пустынного, поросшего колючим кустарником склона. Возмездие час, ожил тот, кто в земле погребен. Давно умершие встают, тянутся к крови, точат кровь убийц своих. Атриды — герои древнегреческой мифологии. Софокл, Электра, Эксод, 1460, перевод Шервинского.